Глава 44. Просыпаться не хочется, но я все-таки решаюсь открыть глаза. Интересно, который час? Сколько же мы с Денисом продрыхли? Ведь ясный день был, когда засыпали, а перед этим... Наверное, я краснею от воспоминаний, хотя в комнате практически темно, как и на улице, кстати, тоже. Над барной стойкой горит тусклый свет, а мой любимый стоит спиной ко мне возле плиты. Мне точно это не снится? А может, спросонья я плохо вижу и туго соображаю? Да брось ты, Костян! Слышу, как Денис смеется, и только сейчас понимаю, что парень разговаривает по телефону, прижимая гаджет плечом, так как обе руки заняты. Обалдеть! Единственная мысль в голове, после чего я снова падаю головой на подушку и закрываю глаза. Это и восхищение, и недоумение, и даже комплимент. Три в одном, как говорится. Но у меня, скорее всего, точно галлюцинации. Иначе как это назвать, если не помутнение рассудка? Клуб на сегодня отменяется. Денис снова смеется. И на завтра тоже, и на послезавтра. Короче, Костик, я теперь занят. Пауза и очередной смешок. Всерьез и надолго. Снова усмехается. А вот интересно, что там ему этот неизвестный мне Костян такое веселое рассказывает? Хотя чего это сразу неизвестный? Очень даже известная личность в нашем универе. Вряд ли у Дениса есть еще друзья в нашем городе, помимо однокурсников. А раз так... Даже боюсь представить, какая реакция будет у Сидоренко. Теперь уже я смеюсь, правда, пока только мысленно, так как круглые глаза Кости так и стоят перед глазами. Кто? Она? Да ни в жизнь не поверю. Сама, по собственной воле, ну ты, Дэн, даешь. Как смог укротить нашу ледышку? Как-то так. Хотя вопросы могут меняться, но суть останется прежней. Эти мажоры такие предсказуемые. А вот Денис не такой, несмотря на то, что раньше я о нем была иного мнения. Он действительно отличается от этой толпы золотых и избалованных мальчиков. Наверное, этим и взял. Ладно, Костян, завтра увидимся. Снова доносится до меня, хотя часть разговора я пропустила, пока гаданием в уме занималась. Ну вот, что и требовалось доказать. Сидоренко собственной персоной, кто бы знал, как этот наглющий мажор меня раздражает. И дело даже не в том, что пару раз на кофе приглашал. Причем таким тоном, будто я просто обязана прямо сейчас броситься ему на шею с криком: «О боже, как же я счастлива, что ваше неземное величество обратило на меня свое внимание!» И даже не в том, что вслед мне отпускали пошлые комментарии с такими же тупыми мажорами, как и Сидоренко. Все это я уже проходила и просто не обращаю внимания, считая, что не стоит опускаться до уровня дегенератов. Но этот наглый упырь посмел обидеть мою подругу Агату. Сколько было насмешек и подколов, когда Костя с дружками узнали о том, что наша ненаглядная брюнеточка из небольшого районного городка. «Привет, колхоз! Коров уже подоила? Кстати, а у вас там до сих пор на лошадях ездит? Или все-таки велосипеды дошли до вашей глуши?» И кто их после этого умными назовет? Да даже просто нормальными. Можно подумать, они супергородская элита, прямо интеллигенты в пятом поколении. Я бы в жизни не обратила на это внимания, но Агату задевала. Она постоянно расстраивалась, хотя я всегда повторяла одно и то же: «Забей». «Забью», — печально вздыхала подруга после очередной тупой шутки Сидоренко и противного гогота его дружков в спину Агате. И она снова начинала расстраиваться, а я, как и раньше, ее отговаривать от этой глупой и ненужной затеи. Они того не стоят. Даже мизинцы ее недостойны. Разве можно всерьез относиться к людям, у которых две извилины на троих? А возможно, и вовсе одна, судя по их тупым остротам и не менее тупым шуткам. И вот теперь Денис хочет вроде как нас заново представить, только теперь уже меня в качестве своей девушки. Я-то, конечно, не против, если бы друзья были нормальные, но эти недоумки... Как бы доходчиво ему донести свою мысль, так, чтобы не обиделся и правильно меня понял. Задача не из легких. Мысленно продумываю различные варианты, как слышу прямо над ухом: «Проснулась, красавица». Даже вздрагиваю, так как не ожидала ни услышать, ни увидеть Дениса рядом сейчас. Как-то незаметно подобрался, хотя я снова глубоко ушла в свои мысли. Вот и прозевала его появление. А ведь еще недавно мечтала проснуться рядом с ним. «Бросил меня, негодяй такой. Чем не повод для шантажа и обиды? Если правильно все обыграть, то должно железобетонно сработать. На время, конечно же, а там что-нибудь обязательно придумаю посерьезнее. А пока невинное лицо, хлопанье ресницами и томный голос. Я на тебя обиделась. Да еще и надутые губы. Ну, полный набор насобирала. Чтобы уж наверняка повелся, иначе завтра в универе будет шоу. А моя нервная система пока к такому повороту событий точно не готова. Ну что, мой хороший, попался? Сейчас будем тебя перевоспитывать. Чего вдруг? Денис хмурит брови, но я уже вошла в роль. Губы надуваю еще сильнее, глазки закатываю и вроде как не желаю смотреть в сторону парня. Господи, какая чушь. Но я сейчас на многое готова, лишь бы завтра не стать звездой нашего универа. А я обязательно ею стану, так как Денис твердо вознамерился не прятать меня ни от своих друзей, ни от остальных окружающих, которые завтра с открытым ртом будут наблюдать, как мой принц целует меня на глазах у окружающих, а после... Хватило шоу с закидыванием на плечо, так что нового после моя нервная система точно может не пережить. А у Дениса фантазия бурная, даже боюсь представить, до какого очередного показательного выступления этот умник додумается. Тебе не стыдно девушку бросать в постели? Я кривлюсь, хотя очень хочется смеяться, глядя на испуганное лицо парня. Бросила одну, как будто... Вообще-то я завтрак готовил. Денис кивает, подтверждая свои слова, и тут же поправляется. Точнее, ужин. Это не повод бросать меня одну в кровати. Я демонстративно поворачиваюсь к нему спиной и слезаю с этой самой кровати, как слышу сзади. «Лия, прекращай!» Я хотела проснуться рядом. Все еще не поворачиваясь к парню лицом, начинаю перечислять, а сама едва сдерживаю смех. «Поцеловать тебя, сказать, что люблю». «Лиечка, солнышко!» Денис вскакивает с места и подлетает ко мне, но я с серьезным выражением лица останавливаю его порыв и выставляю руку вперед. «Не подходи ко мне. Я очень сильно на тебя обиделась. Первая ночь». «Не первая». «Те две не считаются». Фыркаю, но парень усмехается в ответ. «Зато я просыпался рядом». «Ага». Прищуриваюсь, пытаясь одним взглядом просканировать его насквозь. «А кто в первый раз сбежал, не помнишь?» «Не считается», – отрезал Денис, но я уже вошла в образ обиженной барышни. «Господи, это какими же надо быть дурами, чтобы постоянно так себя вести? Я вот 5 минут изображаю себя тупую блондинку, а уже воротит от самой же себя. Неужели девчонки думают, что таким способом могут привлечь внимание парней?» Нет, не на одну ночь, а так, чтобы всерьез и надолго. Но у меня сейчас определенная цель, поэтому поисполняю роль туповатой и обидчивой блондинки. Не все же мне умной быть. А я тебе сразу говорила, что не считается. Произношу строгим голосом, как будто нашкодившего мальчишку отчитываю. Да, кстати, раз ты провинился, то с тебя желание. Да хоть два, приободряется Денис. Все что угодно, дорогая. Смотри. Я тычу в парня пальцем, прищуриваясь. «За язык тебя никто не тянул». «Лия». Мой любимый прикладывает руку к груди в области сердца. «Я всегда отвечаю за свои слова». «На это и расчет. Поэтому теперь-то ты уж точно не отвертишься, мой милый».